Как и в прошлый раз, Агап Палыч заподозрил нутром неладное и в игривом картишке ощутил скрытый подвох. Но вида не подал, а наоборот, пошел зверью навстречу. — Отчего же? Каждый имеет право на отдых. А во что вы обычно играете? — В подкидного Иванушку! — оскорбительно ухмыльнулся рыжий. — Да и в козелка перекинуться не против, — сказал пес, усаживаясь по-домашнему и снимая с шеи, как галстук, медаль за спасение утопающих. — Это я ныряльщиков из реки Леты таскал, — смутился он, припекаемый жгучим, чересчур пристальным взглядом хозяина. — Не дал людям кануть. Прямо со дна заулс доставал, аж упарился, зато сам теперь вроде бессмертный, и погладил медальку лапой. — Брось заливать! Ты плавать не горазд, осрамила бессмертного лиса. Он, Агапалыч, полюбуйтесь напасть, горлом взял. Пес, должен быть, покраснел, за шерсть не разберешь. Еще больше смутился Агапалыч. При чем тут горло? Сказал он негромко, но заносчиво. Я ангиной третий сезон болею. И вообще, что за меры и за манеры? Вот ж действительно посадили лисо за стол. Простим, женщину заспешил установить мир пес. Они в тонкость наших делов войти не могут, потому что и постирушки, и сковородки на них, и награды за то никакой. Вот они за разговором душу и отводят. Чепуховость пёсьих слов была очевидна. Но обыденная житейская формулировка все же утешила Гапалыч. Он сказал псу, как мужчина мужчине, «Дуня в тележке! Хе! Вот именно!» — подхватился он на кость пёс. Я-то отлично понимаю, что в Иванушку вам не позволяет положение, но в козла шаманка ж разлюбезное дело. Пригласим четвертым голубого козлика и примилехонько проведем время. Он ведь так, кажется, ваш партнер в игре. За один стол нас посадить хотят, — мелькнула Агапа Палыч. Хотят склонить к примиренчеству. Так, опрокину сейчас на них стол, притисну в угол и к телефону. «Минуточку!» — остановила лиса. «Это вам бред собачий, изволил сказать. Не будет четвертого. Голубой нынче занят. С него сейчас портрет пишут для истории, так что давайте-ка тихо, мирно, в преферанс». И потянулась к колоде. «Ну что ж, сдавайте!» — хрипло сказал Агапалыч. С него никто еще не писал полотен для истории. И сообщение лисы его крайне ущемило. «Сдавайте, а я пока двери прикрою от сквознячка. Насморк, знаете. Вам, наверное, позвонить хочется?» Нагло предложил лиса. «Чего вы взяли?» Замялся Гапалыч, а сам подумал. «Вот гады!» «По глазам читают!» И, потупившись для сокрытия мыслей, оправдался. «Здоровье не купишь?» «Если б только здоровье!» Сказала лиса и затрещала картами, как кастанетами. А разговор по душам теперь разве купишь? — Ловчились, куда там? — прокашлял пес. — Говорят, будьте здоровы, а читай, чтоб ты провалился. — Это и есть одиночество на людях, — въедливо подкрепила лиса. — Не одиночество, а творческая уединенность, — обиделся за себя Гапалыч, — и избирательное общение, я бы сказал, разумный выбор. — Вот дает! — с кашлем захохотал пес. Тот ты Тимура Артурча да Кирилла Ивановича выбрал? — Откуда он их по отчеству знает? — удивился Гапалыч и, залевшись, сказал. — Это так, просто гости. — Все мы на этой земле гости, — проговорила лиса, сдавая карты. — Так зачем, спрашивается, лишним барахлом обрастать? — Берите карты, Гапалыч, берите, там ваши козыри. Гапалыч взял, расправил карты и расплылся в мстительной улыбке. Три туза, и длинная мазь бубен обещали ему верную игру. «Семь бубен!» — объявил он без торга. «Молчите, тогда я беру!» И потянулся за прикупом. «Нет-нет!» — придержала его лиса. «У нас прикуп после игры вскрывается!» «Это еще что за новости?» «Почему?» «Потому что каждая карта у нас со значением!» — сказала лиса. «Десятка бубей — денежный интерес, девятка пик — крупные неприятности». Сделаешь игру, вскроешь прикуп, тогда станет ясненько, что тебя впереди поджидает. Глупости, — сказал Агапалыч сварливо, — если играть так по-человечески, и, сгорая от любопытства, прикуп перевернул. Мы открылись. Туз и валет трефей. — Ну, и что же это, по-вашему, означает? — осведомился он, как бы невзначай. но в то же время настороженно. Балет — пустые хлопоты, а то стрев сами знаете. «Казенный дом», — вспомнил Агапалыч, но крест на тузе был почему-то не простой, а восьмиконечный. У Агапалыча отнялись ноги.